Алло. Базарь. Алло. Да. Ты чё, Меня контактор слышишь? пишешь? Охуел, что ли, гандон? Тихо-тихо, успокойся, не нервничай так, мать твою ебал. Я тебя выебу, гандон, найду, сучка, понял, да? Нет, не понял. Пидорас конченый. Не надо, пожалуйста, серьезно. Давай без вот этого. Давай так, я еще раз Я ебу тебя твою мать в выебу, жопу. бля. Я еще раз ебу твою мать в жопу, она мне еще раз сосет, а ты ничего не делаешь с этим, окей? Договорились? Я тебя сейчас выебу в жопу, понял, да? За что? Понял ты, За сукин что? сын, бля, Нет, не гандон понял, ты, нет. понял? Не Понял ты, понял, бля, не понял. охуел, Ты что, сука, выебу я тебя. хуй изо рта достань сначала, а то непонятно, что ты базаришь. Эй, ты чё, писать только умеешь, да, что ли, сукин сын, бля? Почему нет? Я с тобой Гандон разговариваю сейчас. кончен. Я В чем тебя выебу, проблема? понял ты? Нет, не понял. Эй, Слушай, ты давай чё, ты не бля, будешь, ты ты опять в понял, я цикл тебя вошел. выебу, понял? У тебя рекурсия. Эй, Понял, я... выебу, понял, выебу. Попробуй как-то варьировать угрозы. Ну, Я придумай тебе что-нибудь свежее. пистолет в Например, жопу засуну, понял, вы... да? О, вот видишь, уже лучше, видишь? Вариативность какая-то появляется. Пистолет в жопу. Хорошо, а мушку спилишь Эй, перед бля. этим или нет? Эй, жопу М? закрой, бля, понял? Я тебя Она найду, закрыта, все в убью, порядке. сукин сын, Ждет понял, да? твой пистолет. Убьешь меня за что? За что ты будешь меня убивать? Скажи мне. Я ничего такого не сделал, за что можно было бы убить. Поэтому не надо тут рассказывать и угрожать тем более. Это, знаешь ли, уголовно наказуемо. Говорить то, что ты говоришь. Извините, связь прервалась. Сука. Алло. Эй, ты сукин сын, ты, бля, где находишься сейчас? Ты чё смеешься, Слушай, это ну... выебу, гандон, понял, да? Я же не сомневаюсь в твоих возможностях. Конечно же, сладенький. И Ты где выебешь, и понял, находишься, да. говорю? И где находишься, само собой. Но для начала, послушай. Скажи, где ты находишься, очкошник Послушай, хренов, бля. подожди. Вот смотри, вот ты испытываешь сейчас дискомфорт в нижней части собственного тела, правильно? То есть у тебя слегка припекает, Нихуя не правильно? спутать, я тебя Правильно. выебать хочу сейчас, бля, разъебать, понял, да? Ну, Закопаю я тебя, гандон, бля. вот это он и есть. Это называется батхёрд. Так вот, если ты не хочешь испытывать батхёрд, хочешь научиться быть выше этого, все, что тебе нужно, это взять и подписаться на пранкоту. Это панацея, понимаешь? Ты будешь исцелен. Чё? Как только ты будешь исцелен, как только подпишешься на пранкоту, ты исцелишься от своего недуга. То есть та ярость и та боль, которую ты испытываешь, больше не будет в тебе жить. Ты будешь свободен, понимаешь? И все это Эй, совершенно ты бесплатно, похуй между прочим, себя да. закопаю. Ты понял, да, ты за свои слова? Послушай, серьезно, свои слова, тра-та-та, всю эту вот хуйню ты оставь для своих черножопых друзей. Ты меня послушай Я тебе внимательно. сейчас черную твою белую зубу оторву, понял, да? На куски Кстати, порежу, гандон, бля. Ты бреешь жопу себе или нет, скажи мне? Эй, я тебя Не сейчас бреешь? попробую везде, понял, да, ты гандон? То есть у тебя волосатая жопа, я правильно понял? То есть ты бегаешь с волосатой жопой и рассказываешь всем, как ты будешь кого-то там ебать, да? О, ты интересный парень, в принципе, да. Эй, я тебя выебу, бля. Серьезно? Не Ты надо, понял? слушай, ну. Нет, я не понял совершенно Эй, вообще, к чему ты это говоришь? я тебя Смотри, вообще, закопаю, ты... бля, убью Не, нахуй, послушай, сука, понял, давай... да? Заткнись нахуй, сука. Я Понял, тебя сейчас пидор? заткну, бля, сучка. Сучка. Значит так, короче, обезьяна. Бананы в тумбочке, понял, да? Вода в поилке. Все, меня не отвлекай. Пошел нахуй. Эй, гандон, Понял? бля, я тебя застрелю. Ты где, скажи сейчас? Конечно, застрелишь, само собой. Только Эй, стрелялку бля, ты отрасти чё себе. отмазываешься от тему, хоть ты улицу скажи, где ты находишься, и город. Подожди, я в Москве, ты хочешь подъехать? Я приеду, бля. Если я не приеду, других отправлю. Гандон, бля, скажи. Ага, а ты где? Я в Ты где Махачкале. находишься? А, Махачкале, это там, Махачкале. где я твою мамку в жопу драл. Точно, точно, точно, точно. Эй, Помню, я помню, твою было маму, дело. сестру, жену, всех буду драить в жопу, понял, да? А фотоальбом? А фотоальбом будешь Эй, бля, я... драить? Бля, сукин сын, ты чё, Не, откуда без хочешь, ты фотоальбома. скажи, где ты находишься? Не, без фотоальбома не интересно, нет. Ваше предложение нас не Эй, интересует. ты как мужик, можешь сказать, ты где находишься? Ваше предложение не интересует. Так нормально, как Бэтмен, похоже? Где детонатор? Эй, А? бля, сукин сын, бля. А я знаю, где Ты мужик, детонатор. Он бля, в ты так чьей-то только попке разговариваешь, можешь, что ли? волосатой, да? Эй, бля, чё за, блядь, там тёлка, Тихо, петух, тихо. бля, конченый, гей, бля. опаньки, опаньки, а ты что, типа, ты гомофоб? Подожди, стоп, секундочку. Ты что-то против геев имеешь? Я не понял. Ты гей, понял, да? Почему это я гей? Ты петух, бля, конченый, бля. Ты где находишься, скажи сейчас. Слушай, ну мы с тобой уже говорили, да, по поводу вот этого, ты где находишься, петух конченый. Давай как-то вариативность развивай, придурок. Давай, бля, ну. Ты где находишься, скажи, да просто. Это что? Было уже. Ты где находишься, уже было. Давай следующую какую-то фразочку. Блядь, улицу скажи, где ты сейчас живешь. И улицу скажи, тоже было. Или это вот адресом на... сидишь, да, это все бесполезно. Ты находишься в Махачкале, я нахожусь в Москве. Понимаешь, нам с тобой, мы не встретимся никак. Тут, подожди секунду, нет, ты не забывай. Тут, нет, стоп, секунду. В Москве неделя без обезьян, поэтому тебя не пустят. Ты не думаешь, что все так просто. Эй, я к тебе на хату приду, если надо будет. Я к Москву, что, бля, приехать? К тебе приду, понял, да? Им зайду тебя, бля, перед всеми, бля, застрелю тебя, понял, да? Сукин сын, застрелишь, бля, конечно же, застрелишь. Само собой. Само собой застрелишь, конечно же. Записывай адрес. Пишешь? Говори. Давай, записывай. Ты записываешь или нет? Ты же забудешь. Ну, сложный адрес же. Больше, чем две буквы в нем, понимаешь? Записывай. Значит, я живу на площади. Площади. Записал? Площади. Записал? Записал, давай дальше, бля. На площади твоей выебанной мамаши. Я твою маму ебал, гандон, бля, сукин сын ты, бля, черт, бля, понял, да? Нет, не понял. Так вот, смотри, ты адрес записал? Молодец. Теперь, значит, когда будешь ехать, обязательно, значит, ну, я люблю белое вино, да, вот, какое-нибудь сладенькое, вот, можешь конфет взять, ну, печенье там овсяное, например, тоже не против. Я тебе конфеты в жопу буду сувать, понял, да? И бутылку. О, это интересно. О, слушай, мне прям вот, ну, прям, ах, Русью прям пахнет сразу, как только вот бутылку вспоминаю. Слушай, а пробку снимешь или во мне, мне ее жопой снять? Я могу, в принципе, тебя откупорить, так сказать. Только надо меня потрусить хорошо. В жопе сломаю, понял, да, суки? Это интересно, только порезаться можно. Я видел, так чувак себе банку в жопу так запихивал, прикинь. Так, порезал себе, бедняга. Вот так же я тебе, бля, в жопе ее сломаю, понял, да? Не-не-не, он, кстати, после этого, ты знаешь, он после этого больше никогда не использовал стекло, он всегда использовал пластиковые бутылки. Может быть, давай не от шампанского бутылку будем использовать, а пластиковую? Как тебе такая идея? Ну, просто чтоб послушать. Просто если, послушай, если использовать стеклянную, то это типа раз, она сломается, и все, и закончили играть, поехали в больницу. А если пластмассовая... Послушай, если пластмассовая, то мы сможем с тобой, ну, утешаться и веселиться очень долго. Куда нам спешить, когда у нас впереди вся жизнь? Слышь? Сладенький, я тебе бананов дам, сушеных. Хочешь? Извините, связь прервалась. Sorry. Бля, бедняга второй раз уже взрывается.